Эннет Блайтон. Тайна вершины контрабандиста. Перевод с английского. Москва. Коллекция совершенно секретна. 1995 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Снова в Киррине. В самом начале пасхальных каникул, погожим деньком, ехали в поезде четверо ребят и собака. «Теперь уже скоро», — сказал Джулиан, высокий и сильный мальчик с решительным лицом. «Гав!» — заявил пес Тимоти, все больше нервничая и тоже пытаясь выглянуть из окна. «Сидеть, Тим!» — приказал Джулиан. «Дай Энн поглядеть». Энн, младшая сестра Джулиана, высунула голову в окно. «Мы подъезжаем к станции Кирин!» — воскликнула она. «Надеюсь, что тетя Фанни нас уже встречает». «Разумеется, встречает», — заверила Джорджина, ее двоюродная сестра, похожая на мальчика, с короткой стрижкой и мелкими кудряшками. Лицо у нее было таким же решительным, как и у Джулиана. Оттолкнув Энн в сторону, она выглянула из окна. «Да чего же здорово возвращаться домой», — сказала она. «Мне нравится в школе, но в Кирин-коттедже нас поджидает столько интересного. Может, мы сплаваем на мой остров и побываем в замке? Мы ведь не были там с прошлого лета». «Дик, твоя очередь смотреть в окно», — заявил Джулиан, поворачиваясь к своему младшему брату, симпатичному мальчику, сидевшему с книгой в уголке. «Мы только что въехали в Киррин, Дик. Можешь ты оставить книжку хоть на секунду?» «Это такая интересная книга», — с сожалением сказал Дик, резко ее захлопывая. «Самая увлекательная из всех приключенческих историй, которые я когда-нибудь читал. Еще чего. Спорить готово, что... кое-какие из наших собственных приключений будут поувлекательнее твоей книги», — взвелась Энн. Что правда, то правда. Пятеро друзей, включая, конечно, и Тимми, их неизменного спутника, пережили самые невероятные приключения. Но сейчас, похоже, их ожидали тихие славные деньки каникул, когда они смогут вдосталь нагуляться по холмам и, быть может, сплавают на лодке Джордж на остров Киррин. «Эта четверть меня просто доконала», — сообщил Джулиан. «Так что каникулы мне вовсе не повредят». «Ты похудел», — заметила Джорджина. Все называли ее просто Джордж, так как на имя Джорджина она не откликалась. Джулиан ухмыльнулся. «Не беспокойтесь. Кирин-коттеджи я быстро поправлюсь. Уж тетя Фанни об этом позаботится. Просто диву даешься, как люди толстеют с ее помощью. Приятно будет снова увидеть твою маму, Джордж. Она такая милая». «Да, и надеюсь, папа в эти каникулы будет в хорошем настроении», — сказала Джордж. «Ведь мама писала мне, что он недавно закончил какие-то новые эксперименты, и все они оказались очень удачными». Отец Джордж был ученым, с головой погруженным в разработку каких-то новых идей. Он любил тишину и порой впадал в ярость, когда в доме нарушался мир и покой, или когда все шло не так, как он требовал. Ребятам иногда казалось, что свою вспыльчивость Джордж унаследовала от отца. Она тоже вспыхивала, как порох, если что-то происходило не так, как ей хотелось бы. Тетя Фанни встречала ребят на платформе. Выскочив из вагона, все четверо кинулись в ее объятия. Однако Джордж всех опередила. Она очень любила свою ласковую маму, которая всегда старалась защитить ее от отцовского гнева. Тимми прыгал вокруг с радостным лаем. Он просто обожал маму Джордж. Тетя Фанни погладила его, и он тотчас попытался облизать ей лицо, встав на задние лапы. Тимми, как будто еще больше вырос, — рассмеялась она. — Сидеет старина, ты меня с ног собьешь. Тимми вправду стал очень крупным, и все дети любили его, потому что это был верный и преданный пес. Взгляд его карих глаз перебегал с одного на другого, выражая восторг. Он испытывал точно такое же возбуждение, как и ребята. Впрочем, ему всегда передавалось их настроение. Больше всего на свете Тимми любил свою хозяйку Джордж. Когда она взяла его, он был еще совсем щеночком. И каждую четверть Джордж брала его с собой, отправляясь в школу. К счастью, они с Энн учились в такой школе-интернате, где дозволялось держать при себе домашних животных. Если бы не это, Джордж наверняка отказалась бы от учебы вообще. Они покатили в Киррин-коттедж в открытой коляске, запряженной пони. Было очень ветрено и холодно. Дети поеживались, поплотнее запахивая свои куртки. «Да чего жуткий холод!» — сказала Энн. Ее зубы начинали выбивать дрожь. — Холоднее, чем зимой. — Это все ветер, — пояснила тетя Фанни и подоткнула плед, укрывавший племянницу. В последние два дня он все крепнет и крепнет. Рыбаки оттащили свои лодки подальше от воды, потому что боятся большого шторма. Проезжая мимо знакомого пляжа, где они так часто купались, дети увидели эти лодки, вытянутые на берег. Возможность искупаться их сейчас уже никак не прельщала. При одной только мысли об этом ребят пробирала дрожь. Ветер завывал над морем. Небо потемнело, затянулось огромными рваными облаками. Волны с диким грохотом обрушивались на пляж. Тимми это страшно разволновало, и он начал громко лаять. «Тише, Тим!» — успокаивала Джордж, поглаживая его. «Тебе придется теперь постараться вести себя потише, раз мы вернулись домой. Не то папа рассердится». «Мам, папа очень занят?» «Очень», — ответила мама. «Но пока вы будете с нами, он решил дать себе небольшую передышку и иногда составлять вам компанию, когда вы отправитесь гулять или кататься на лодке, если погода наладится». Ребята переглянулись. Дядя Квентин был для них не самой лучшей компанией. Он был напрочь лишен чувства юмора и никогда не мог понять, отчего дети то и дело покатывались со смеху. А это случалось с ними раз по 20 за день. Похоже, наши каникулы могут оказаться не очень-то тихими, если дядя Квентин будет проводить свободное время вместе с нами, — шепнул Дик Джулиану. — Тсс! — прошипел в ответ Джулиан, боясь, что тетя услышит их и обидится. Джордж нахмурилась. — Ой, мама, папе неинтересно будет гулять вместе с нами, да и мы скиснем от скуки. Джордж всегда выражалась откровенно. Она совсем не умела притворяться. Ее мать вздохнула. — Не говори так, дорогая. Похоже, твоему отцу очень скоро придется гулять вместе с вами. Но ведь так славно, если рядом с ним будут веселые и резвые дети. — Вот мы и на месте! — воскликнул Джулиан, когда коляска остановилась перед старым домом. — Киррин-коттедж! — О, Господи, как же ветер завывает вокруг него, тетя Фанни! — Да, этой ночью все гудело просто ужасно, — ответила ему тетя. — Отвези коляску на задний двор, Джулиан, когда мы разгрузимся. — А, вот и твой дядя нас встречает. Вышел дядя Квентин, высокий человек с густыми нахмуренными бровями. Он улыбнулся детям и поцеловал Джордж и Энн. — Добро пожаловать в Киррин-коттедж. — сказал он. — Я очень рад, что вы все вместе снова у нас. Вскоре они уже уютно устроились за чайным столом. Тетя Фанни всегда готовила много вкусного к их приезду, зная, какие они голодные после долгого путешествия. Джордж наконец наелась до отвала и откинулась на спинку стула, размышляя, сможет ли она собраться силами и съесть еще хоть одну восхитительную свежую булочку, испеченную мамой. Тимми сидел у ее ног. Его не полагалось кормить со стола, но несколько лакомых кусочков, предназначенных для него, незаметно оказывались на полу. Ветер завывал вокруг дома, окна дребезжали, двери подрагивали, циновки на полу колыхались, приподнятые сквозняком. «Кажется, будто над ними извиваются змеи», — сказала Энн. Тимми поглядел на циновки и зарычал. Хоть он и был очень умным псом, но все же не мог понять, почему это они так страшно двигаются. «Надеюсь, ветер сегодня уляжется», — сказала тетя Фанни. «Всю ночь он не давал мне уснуть. Джулиан, дорогой, ты выглядишь похудевшим. Много занимался, наверное. Мне следует хорошенько тебя подкормить». Ребята рассмеялись. «Мы так и думали, что ты именно это и скажешь, мама», — заявила Джордж. «Господи боже, что это такое?» Все застыли потрясенные. С крыши внезапно донесся громкий удар. Тимми навострил уши и свирепо зарычал. «Черепичка сорвалась с крыши», — объяснил дядя Квентин. «Да чего все это утомительно? Когда уляжется ветер, Фанни, нам надо будет поставить на место все сорвавшиеся кусочки черепицы, а то крыша начнет протекать». Дети очень надеялись, что после чая дядя Квентин, как обычно, удалится в свой кабинет, но на этот раз он не ушел. Они было попробовали сыграть в карты, но с дядей Квентином это не очень-то получалось. Он не отличался умением играть в карты, даже в такую простую игру, как Снэп. «Вы знаете мальчика по имени Пьер Ленуар?» — внезапно спросил дядя Квентин, вынимая письмо из кармана. «Я слышал, что Дик и Джулиан учатся с ним в одной школе». «Пьер Ленуар? А, вы, наверное, имеете в виду старину уголька», — догадался Джулиан. — Да, он в классе Дика, сэр, совершенно шальной. — Уголек? А почему вы его так называете? — спросил дядя Квентин. — Вроде бы довольно глупое прозвище для мальчика. — Если бы вы его увидели, вы бы так не сказали, — рассмеялся Дик. — Он просто чертовски смугл. Волосы черные, как смоль, глаза — точно кусочки угля, брови такие, словно он их углем нарисовал. И ведь его имя означает «черный», верно? «Ле-нуар», по-французски «черный». «Да, это так. Но что за глупое прозвище? Уголек!» — воскликнул дядя Квентин. «Что ж, я довольно часто переписываюсь с отцом этого мальчика. Нас с ним связывают общие научные интересы. И сказать по правде, я как-то поинтересовался, не захочет ли он приехать сюда и провести с нами несколько дней вместе со своим сыном Пьером». «Ой, здорово!» — воскликнул страшно обрадованный Дик. «Что ж, дядя, было бы совсем неплохо, если бы здесь оказался старина Уголек. Но он действительно совершенно шальной. Он никогда никого не слушает, лезет повсюду, как обезьянка, и бывает слишком дерзким. Не знаю, понравится ли он вам». Едва дядя Квентин услышал эти слова, как на его лице отразилось сожаление. Видно, он уже был и сам не рад, что пригласил Пьера. Он не любил дерзких и шальных мальчишек. Он кашлянул, откладывая письмо. «Пожалуй, мне стоило побольше узнать о мальчике, прежде чем приглашать его вместе с отцом. Но, может быть, я успею отменить их приезд?» «Нет, папа, не надо», — попросила Джордж, который очень понравился по описанию уголек Ленуар. — Пусть приедет. Может, он подружится с нами и слегка всех растормошит? — Что ж, посмотрим, — сказал ее отец, но сам-то уже принял решение. И духу этого мальчишки не будет в Кирин-коттедже, раз он такой шальной, дерзит и лезет повсюду. Жорж и без того много хлопот, а тут еще этот сопляк будет ее подзуживать. К облегчению ребят, около 20:00 дядя Квентин удалился почитать. Тетя Фанни взглянула на часы. — Энн, пора ложиться спать, — заявила она. — Джордж, и тебе тоже. — Всего лишь один разок сыграем в хлоп-стоп. Все вместе сыграем, а, мама? И ты тоже с нами. Ведь это наш первый день дома. А потом я все равно не засну еще целую вечность из-за этой бури, которая так и завывает вокруг. Ну, давай, мама, один разочек сыграем и пойдем спать. Вон, Джулиан уже во весь рот зевает.